Глава 99. Память. Диба на цыпочках вошла в гостиную. От волнения она вся дрожала. Из кухни доносились голоса. На секунду она задержалась, бросив взгляд на каминную полку. Здесь стояла фотография, на которой была снята вся ее семья. Диба посмотрела на снимок, и ей стало страшно. Из рамки на нее с улыбками глядели мама, папа и брат, и она сама. Но в том месте снимка, где стояла она, обнимая родителей, фотография почему-то побледнела, будто была не до конца проявлена. Она даже не сразу заметила свою бледную и прозрачную фигурку. Да, дела. Фотографировались вчетвером, а на фотографии, значит, вышло трое. Семья, как обычно, ужинала на кухне. Диба слегка приоткрыла дверь и сначала посмотрела в щелку. Ну вот, на столе всего три прибора. Обидно прямо до слез. Она решительно распахнула дверь и вошла, во все глаза глядя на родителей, на брата Хасса. Тут нервное напряжение последних дней взяло свое, и она расплакалась. «Боже мой, какое счастье! Боже мой, как она устала! Ей захотелось тут же подбежать к родным, броситься в их объятия. Но, увидев их лица, она даже испуганно отшатнулась. Все трое смотрели на нее совершенно безучастно. Отец замер, не донеся вилки до рта, с нее на тарелку капал соус. Мать держала в руках бокал. В лицах абсолютная пустота, взгляды вялые, бессмысленные. Только где-то глубоко внутри Диба видела это. Происходила какая-то сложная борьба. «Наверное, меня не было слишком долго», — в отчаянии подумала она. «Флегм-эффект подействовал. А вдруг это теперь навсегда?» «Мама!» — прошептала она. «Папа! Хас!» Они все так же смотрели на нее и молчали. «Ведь прошло-то всего-навсего 8 дней», — думала она. «Всего только 8 дней назад я разговаривала с папой из болтовильных земель мистера Спикера по телефону, но...» У нее похолодело внутри. «Но с тех пор, как я ушла, прошло уже больше 9 дней. А вдруг разговор по телефону не считается? Вдруг время считается только с момента ухода? Неужели слишком поздно?» «Ну, мама же! Папа! Хас!» Вдруг вся эта картина перед глазами с семейством Решамов за столом, безучастно уставившихся на Дибу, словно заколыхалась перед ней, как отражение в воде, когда по ней пройдет волна. В воздухе пробежал какой-то трепет, тихое мерцание. Ее родные один за другим словно пробуждались от долгого сна. Вот встрепенулся отец, лицо его вытянулось, будто он собирался зевнуть. За ним и мама, и брат Хас. Они словно сбрасывали с себя наваждение, сновидение и возвращались к реальности. «Ну вот, опять опоздала. Ты можешь садиться за стол вовремя, как культурная, благовоспитанная девочка?» — вдруг раскрыл рот господин Решам. Диба даже не сразу поняла, что он обращается к ней. «И что это ты опять на себя напялила?» Брови госпожи Решам полезли вверх. «Странная ты девочка, честное слово». Диба облегченно вздохнула, всхлипнула и, обхватив их обоих, прижалась к ним так крепко, как, наверное, не прижималась никогда в жизни. «Сумасшедшая!» — засмеялся отец. «Тарелку перевернешь!» Потом Диба обняла и брата Хасса. Тот посмотрел на нее подозрительно. «Что это с тобой?» — удивился он. «Что за телячьи нежности?» Потом Дибе пришлось убеждать маму и папу, что она плачет просто так, просто потому, что очень счастлива. «Я забегу к Занне. Всего на пару минут», — сказала Диба, когда Решамы заканчивали ужин. Дибе тоже пришлось ужинать вместе с ними. Ее отец без лишних слов поставил перед ней тарелку, положил ножик с вилкой и с любопытством наблюдал, как она послушно съела все, что ей положили. «Понятно», — пробурчала мама. «Как мыть посуду, так у нас всегда срочные дела. Ни стыда, ни совести». «Ну, пожалуйста, я всего на минутку. Мне нужно...» передать ей кое-что. Это для школы». Сгорая от нетерпения, Диба помчалась к Занниному дому. Благо, было совсем рядом. Уже у двери она несколько раз сжала пальцы. Мы писали, наши пальчики устали, пытаясь унять дрожь, и, наконец, позвонила. Дверь открыла Занна. Диба с полминуты молча смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова. Казалось, прошло несколько лет с тех пор, как в последний раз она видела это милое лицо, обрамленное белокурыми локонами. На мгновение в лице Занны промелькнула какая-то растерянность, как будто она не узнала подругу, но всего на мгновение. Она тут же оживилась и заулыбалась, рот до ушей. Занна явно посвежела за это время и, похоже, совсем поправилась от странного недуга после путешествия в Нон-город, о котором она напрочь забыла. «Привет, Дибби!» — прощебетала она. Голос ее звучал звонко, дыхание было легким, от хрипов и следа не осталось. «Ну, что ты так смотришь? Чем ты так довольна? Давай выкладывай, что там у тебя? Ну, что ты смеешься?» Поздно ночью, когда все в доме крепко спали, Диба, она все никак не могла насладиться блаженством вновь обретенного дома, вылезла из кровати, прошла к камину и снова взяла в руки фотографию своей семьи. Слава богу, светлое пятно на фотографии исчезло. Рядом с отцом, мамой и братом было и ее четкое изображение. Все семейство Ришамов снова вместе. Неужели всего несколько часов назад она была в Нон-Лондоне, так далеко от этой родной уютной спальни? Тут не измерить никакими шагами, километрами и тому подобными мерами длины, к которым привык человеческий разум. Диба снова залезла в постель, закрыла глаза и стала вспоминать дорогие лица друзей, как живые они проходили перед ее внутренним взором. Вот забавный Обадей с иголками вместо прически на голове. Вот бравый кондуктор Джонс. Вот смешные славеныши, говорящая книга. Ну и, конечно, Хэми, симпатичный мальчишка, полупризрак. Да, еще и дня не прошло, а она уже скучала по этому удивительному городу, по дорогим друзьям. А ведь это я избавила, это я спасла мой любимый Нон-город от смога, с гордостью подумала Диба. И вдруг остро ощутила глубокую тоску по Нон-Лондону. И в то же самое время никогда она не была так глубоко счастлива, как сейчас, нежась под мягким пуховым одеялом в своей любимой комнатке. Какая же это огромная радость знать, что вот здесь, совсем рядом, в соседней комнате, папа и мама, и братишка тоже. Как приятно смотреть на фотографию, где отчетливо видны и она, и вся ее семья. Она просто таяла от счастья. Диба свесилась с кровати и тихонечко свистнула. Там лежал Кисляй, который устроил себе под кроватью уютное гнездышко. Прежде чем выключить свет и свернуться клубочком под одеялом, Диба заглянула в свой ежедневник. «Ага, завтра у нее очень важная встреча».